Никто ведь еще не выяснил, почему человек в детстве и ранней юности летает во сне. Летает упоенно и самозабвенно, словно попав наконец-то в свою подлинную, родную еще до появления на свет стихию. И почему он, повзрослев, торопится вновь обзавестись детьми, чтобы и в них продолжить ощущение полета и свободы от земли? Почему он возводит рвущиеся в небо храмы, как бы невесомые, бестелесные, готовые вот-вот, если бы не удерживала их беззаветная и трудная любовь человека, тут же взлететь ввысь и раствориться в безмерном пространстве, свободном от ненависти и боли? И недаром же с теми, кто безоглядно верит, происходят необъяснимые чудеса, несоразмеренные никакой формулой удачи и везения, потому что формула чуда еще не открыта и никогда не будет открыта, ибо после этого тайна чудесного самоуничтожится. И в мире издревле идет непримиримая, беспощадная борьба между людьми, рожденными с тайной в душе, заставляющий их летать во сне, мучиться вечным зовом неба и страдать, возводить светоносные храмы и рожать подобных себе сыновей, зачатых от начала тоже с тайной чуда, и теми, кто ненавидит любое желание оторваться от земли, оторваться от себя в стремлении совершить чудо. У таких людей обязательно заложено тоже от начала какая-то чернота в крови и душная тьма в сердце. Они боятся света и редко выходят под солнце, чтобы не высветилась истинная их сущность. Это люди ночной и всегда тайной жизни, не верящие даже самим себе, и оттого от них в мире распространяется зло. И в самом деле, отчего один умирает, споткнувшись на ровном месте, а другой, срываясь с отвесной горы, с головокружительной высоты остается жив и даже невредим. Храм возносился в самой середине земли и в сердцевине Москвы, и в особые, неизвестные непосвященному дни он становился, многократно отражаясь в пространствах неба и реки, виден далеко окрест со всех рубежей русской земли. Храм зарывался своим подножием в древнюю землю московского чертолья, хранящую тайны многих веков, изрытую давно заброшенными ходами. Здесь, в любом мрачном, полуосыпавшемся подземелье, которых достаточно сохранилось в этих местах и в наши дни, еще бродят кровавые, не обретшие покоя и до сих пор тени Ивана Грозного или Малюты Скуратова. Здесь, в его глухих узилищах, каленым железом, палаческим кнутом да дыбою, под хруст боярских костей, созидалась и приращивалась плоть и сила Руси. Здесь взятые в железа и распятые на каменных склизких стенах усыхали и становились прахом спесь и земное честолюбие. И светоносный храм легко и воздушно возносился здесь на крови и прахе прежних поколений, дабы вечно возвещать истину о несокрушимости русского духа в ратоборстве, в защите отчей земли, в творческой мощи созидания и строительства, в высокой духовности помыслов и предначертаний грядущего. Устроительством храма, несмотря на его громадные, казалось бы, подавляющие размеры, стройно и мягко уравновешивалась и усиливалась стрельчатая, многоглавая, рвущаяся ввысь панорама самого Кремля. По большим праздникам дни поминовения в храме помещалось до 15 и 20 тысяч человек, и каждый мог написать на его стенах дорогие имена. Никем это не возбранялось. Облицованный бело-розовым мрамором и гранитом, покрытый на своих 5 главах золотом, храм невесомо парил над всей Москвой с ее густыми улицами и холмами. Был виден далеко окрест, верст за 20 и более, блистая в ясную погоду своим центральным громадным куполом. Освещенный через верхние узкие окна, облицованный внутри до самых хоров гладким мрамором, по карнизу которого вдоль всего храма шел ряд стеариновых свечей, храм был особенно возвышен и строг, и полон какого-то особенного настроения в момент, когда соединяющий свечи белый фитильный шнур загорался от поднесенного соборным сторожем на длинной палке огня. Огонек бесшумно и быстро перебегал от свечи к свече, словно от одного уже ушедшего поколения к другому, то не спадая в пространстве между свечей, то отражая бег неумолимого времени в зеркальном пространстве мраморных стен. Храм являл собою материализовавшуюся, наконец, соборную мощь России. Прошлое, настоящее, будущее ее народа, у строителя огромной и трудной земли, народа-воина, сумевшего отстоять, оборонить свою землю, народа-творца, стремившегося воплотить в храме высочайшую гармонию своих духовных устремлений, ощущение прекрасного в самой своей трагичности и вечности бытия. Целый пласт русской национальной культуры, казалось, навечно впечатанный в камень, мозаику, золото, иконопись, фрески, отразил мощный поток всей русской истории. Казалось, храму стоять вечно. Тысячи землекопов и лошадей выбирали и вывозили землю из котлована вплоть до твердого материкового основания. Искуснейшие каменщики клали столбы, стены, пилястры, употребляя при этом вызревавшую годами в закрытых творилах известь на яичном желтке. Вдохновенные художники расписывали своды, стены и арки больших и малых врат, оконные арки порталов, углы храма, паруса несущих столбов и ниши пилонов. Художники своими творениями свидетельствовали этапы становления Руси, ее воинского и строительного подвига, с самого ее начала. Скульпторы украшали храм множеством наружных и внутренних горельефов, устанавливая и укрепляя их мраморами и специальными железами, заливая их от порчи водами жидким свинцом. Только на исполнение горельефов понадобилось 17 лет. Наступила майская ночь перед открытием храма. Тускло отсвечивали все 12 запертых бронзовых дверей, замерли колокола в куполах-колокольнях, большой, торжественный, призванный благовестить земле радость жизни, праздничный, воскресный, полиелейный, должный славить высший промысел, будничный, призванный веселить и укреплять человека в работе и вере, и все остальное вместе, сливающееся в согласном многоголосом хоре, торжестве жизни перед небытием. В легком серебристом звездном сумраке, разливавшемся по всему беспредельному пространству храма, в храме сейчас совершалось таинство воссоединения и укрепления всей русской земли, проступили бесчисленные неясные тени ратников, заполнившие огромное, ставшее беспредельным пространство храма, они сошлись сюда из дали времен с копьями, мечами и щитами, с истлевшего железа на цветные мозаики из лабрадора, шоханского порфира и цветных итальянских мраморов, выстилавших пол храма. Падала густая ржавая роса, и драгоценные мозаики начинали розовато светиться изнутри. Каждый на своем месте проступили из темноты. И Александр Невский, и преподобный Сергий Радонежский, благословляющий на битву великого князя Дмитрия, и стоящих позади него Пересвета и Ослябю с мечами и припоясываниями в руках, и просветитель России святой Владимир, и просветители славян святые Кирилл и Мефодий, и еще множество славных мужей, положивших деяния свои и души в основании Руси, неразнимаемым трагическим замком, сковавший Европу с Азией и возвестивший миру согласие веротерпимости. По нижнему коридору храма пробежала живоносная искра, и в нишах его стен отчетливо проступили на всех 177 мраморных досках золотые письмена, повествующие о сражениях с французами вплоть до взятия Парижа, с именами участников, получивших высшие награды, георгиевских кавалеров, погибших и раненых офицеров и, как всегда, безымянно сообщающие общее число выбывших в каждом сражении нижних чинов. И тогда, неизвестно кем зажженные, замерцали бесчисленные свечи по всему храму, а в его колокольнях началось движение воздуха, тихо и ровно загудели колокола. Каждый вплетал в общее звучание свой голос. От крестов и до гранита ступеней, ведущих к дверям и ниже к реке, храм исполнился тихого, ровного света, и словно белый теплый пламень облил его. Стали видны несметные сонмы ратников, не уместившихся в самом храме и стоявших в сомкнувшихся рядах и бесконечных порядках вокруг него в своих дружинах, полках и ратях, занявших из края в край все видимое пространство земли вокруг. И подходили еще новые и новые, и не было им числа, и это было памятью самой земли. Когда к Москве подступил майский рассвет, храм уже был каким-то иным. Его золотые купола, первыми загоревшиеся над Москвой предвестие нового дня, тихо плыли в недосягаемой высоте. Храм уже был приобщен к высокой и светлой тайне, переданной ему на вечное хранение самого народа, вознесшего его над Москвой и землей, дабы народ не заплутался во тьме, не истощилось бы его чрево и его дух, не погиб бы он, не видя больше света впереди. Святое великое рождается и происходит в тишине и тайне, никому неведом завтрашний день, и самые вещие письмена запечатлены во мраке грядущих времен. И поэтому, когда над Москвой утром впервые ожили и заговорили колокола храма, возвещая так долго ожидаемый для всего русского народа момент, шпалеры войск выстроились от самого Кремля, от Боровицких ворот и до храма по набережной Москвы-реки, и далее вокруг храма. Когда прибыли депутации от прославленных в войне полков, от казачеств Донского и Оренбургского, от всех губерний, снаряжавших народное ополчение, депутации от Москвы и Бородина, от городов, в которых происходили сражения, от Витебска, Кобрина, Красного, Смоленска, Вереи, Малоярославца, Вязьмы, Дорогобужа, Несвежа, Волковыска, Минска и Ковна и деревни Студянки. Когда во время литургии, крестясь, утирали украдкой скупые слезы, уцелевшие в немногом числе седые ветераны с медалями отечественной на мундирах, когда, наконец, прибыл сам император Александр III и двор, и храм, окруженный снаружи широким помостом, обитым красным сукном, заполнило духовенство с хоругвями всех церквей Москвы, когда неисчислимые толпы ликующих и просветленных высокой минутой москвичей и гостей со всех концов России, крестясь и любопытствуя, затопили обе набережные и все прилегающие к храму свободные площадки, улицы и переулки, то все это и многое другое было уже лишь продолжением ночного таинства».